путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Оренбург. Из путеводителя по городу Оренбургу 1915 года Петра Райского. Внешний вид города Оренбурга для едущих из внутренней России ничего особенного не представляет. Приближаясь к станции, путник заметит одну или две церкви, татарскую мечеть, а вдали на возвышении – колокольню женского монастыря. Обывательские постройки городских окраин, убогие хижины, видом своим напоминают скорее деревню, чем город. Совсем другое впечатление получается при виде города с противоположной стороны – из Азии. После утомительного степного однообразия путник еще издалека в летнее время увидит прибрежный лес, окаймляющий реку Урал, высокий берег этой реки с его садами, большие каменные дома с красными и зелеными кровлями. С этой стороны Оренбург кажется оазисом в пустыне. Лучшей в отношении благоустройства является южная часть города или старый город, обнесенный некогда крепостным валом. Почти все улицы имеют тротуары, замощены камнем и частью асфальтом. Здесь же сосредоточена главная торговля. Общественная благотворительность широко развита в Оренбурге. Для оказания помощи бедному люду в городе имеются несколько богадельен, детских приютов и бесплатных столовых. Ночлежный дом. История о купцах Зарывновых и о том, как город благодарил их речами, званиями и стихами. Рассказывает Елена Бурлуцка. Зарывновы были одной из богатейших в Оренбурге купеческих династий. Основатель этой купеческой фамилии Алексей Иванович Зарывнов 1828 года рождения был выходцем из Нижегородской губернии. Зарывнов свое дело начал с чайной мануфактурной торговли, потихонечку довел свои обороты до 2 миллионов рублей, но занимался не только предпринимательской деятельностью, но и, по словам оренбургской прессы, делами благотворения. Часто Алексей Иванович жертвовал на нужды церкви. Был членом Михайло-Архангельского братства, которое занималось в Оренбурге миссионерской деятельностью. Кроме того, Алексей Иванович значился еще и членом-сотрудником Императорского православного палестинского общества. Это была международная научная и гуманитарная организация, которая была создана в России в 1882 году и должна была содействовать православному паломничеству на Святую Землю. Старший сын Алексея Ивановича, Иван Алексеевич, который родился в 1854 году, он тоже был очень щедрым благотворителем. Супруга Ивана Алексеевича, Ираида Александровна, состояла почетной попечительницей приюта сирот-девочек при женском монастыре. Лично выдавала замуж девушек из этого приюта, приданное какое-то давала. 2 февраля 1900 года Ираида Александровна и Иван Алексеевич праздновали серебряную свадьбу. И вот один из присутствующих на торжестве гостей купцов в честь юбиляров даже сочинил стихотворение, в котором подчеркивалась деятельность Зарывновых. Оренбургские газеты это стихотворение зафиксировали. Вот маленький кусочек. «А в лачугах в этот день убогих и в тюрьмах, в приютах у сирот жарко льются из сердец молитвы, пред иконами там молится народ. Эти сотни старых и убогих все там молят Господа о том, чтобы он свое благословение ниспослал на этот добрый дом. Сохрани ты их от всех напастей, будь к ним милостив, Творец Святой, и для блага нашего кормильца жизнь продли до свадьбы золотой». Весной 1907 года в Оренбургскую городскую думу от Ивана Алексеевича Зарывного поступило заявление с просьбой отвести ему участок городской земли для того, чтобы построить там городской ночлежный дом на 300 человек. Городская дума единогласно решила выразить Зарывнову благодарность и отвести для устройства здания 400 квадратных сажен. Ночлежный дом был построен в начале 1910 года, и тогда же Зарывнов передает это здание со всем имуществом в собственность города. Это был кирпичный двухэтажный дом, архитектурный стиль, это неоромантический модерн, то есть фон был красно-кирпичный, архитектурные детали, белый известняк. следы неоготики, даже такого северного модерна. Открытие ночлежного дома вызвало фурор в оренбургском обществе. Газеты много писали об этом событии. А на открытие ночлежного дома прибыли оренбургский губернатор, супруга и вице-губернатор, городской глава, много представителей купечества. Ну, естественно, был сам Иван Алексеевич Зарывнов со своей семьей. После молебна и освящения все пошли на второй этаж ночлежки, где был накрыт чайный стол. Губернатор провозгласил здравицу за государя-императора. Гостями был исполнен гимн. Председатель окружного суда поднял бокал за здоровье жертвователя. Но городской глава произнес речь, в которой отметил социальное значение этого подарка для Оренбурга. Государство отблагодарило купца Зарывного за строительство благотворительного учреждения. Император пожаловал Ивану Алексеевичу почетного гражданина города Оренбурга. Ну и действительно, это учреждение помогало справляться со многими социальными проблемами, ну и, кроме того, украшало собой город Оренбург. Ночлежный дом, согласно имеющимся документам, был открыт для всех желающих ночевать, был разделен на мужское и женское отделение, каждый имел отдельный вход, рассчитан он был примерно на 300 человек, никакой платы за ночлег не взималось и никаких документов или видов на жительство от посетителей не требовалось. Сам Зарывнов разработал особые правила. Согласно этим правилам, пьяным нельзя было посещать эту ночлежку, и во избежание эксцессов рядом организовывался полицейский пост. Употребление спиртных напитков, азартные игры, орлянка, карты, кости и прочее были запрещены, точно так же, как буйство, ссоры и драки. Виновные немедленно выселялись из ночлежного дома, курение табака воспрещалось. Утром и вечером посетители ночлежного дома могли бесплатно получить кипяток и имели право даже отправлять и получать корреспонденцию на адрес ночлежного дома. Посетители могли высушить одежду. В доме создавали специальные сушильные камеры. То есть надо было просто подойти к надзирателю этой ночлежки и передать ему вещи. При этом развешивать для просушки вещи на койках, на подоконниках запрещалось. После революции ночлежный дом прекратил свое существование. В нем разместился Оренбургский областной дом радио. В 90-х годах дом радио был ликвидирован. В настоящее время в Зарывновском здании по улице Сережковой, 10, находятся различные офисы. 24 мая 2007 года в Оренбурге была открыта мемориальная доска Ивану Алексеевичу Зарывнову, меценату и благотворителю. Богадельни Ивановых. История о том, как из хозяйственных построек при купеческих лавках получился дом трудолюбия для благородных дам. Рассказывает Елена Бурлуцкая. Если обратиться к такому источнику, как первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, можно найти очень интересные сведения. Например, о том, что почти 50% горожанок Оренбургской губернии, которые находились в домах презрения, богадельнях или подобных учреждениях, составляли дамы старше 60 лет. Много женщин было и в возрастных категориях от 40 до 59 лет, много было девочек младше 12 лет. То есть это были женщины, которые не могли себя в силу возраста или болезни содержать самостоятельно. Решать вот эту проблему приходилось только за счет филантропии, благотворительности, которая постепенно во второй половине XIX века стала набирать обороты. Одной из ведущих ролей в системе помощи нуждающимся, конечно, играли оренбургские купцы. Таким известным благотворителем был Сергей Михайлович Иванов, который родился в 1822 году в семье оренбургского торгующего мещанина. К концу XIX века он уже был зажиточным купцом, владел капиталом, больше 300 тысяч рублей, несколькими домами в городе. И один из таких крупных домов находился на пересечении улиц Троицкой, которая сейчас называется Кобозева, Инженерной, которая называется Володарского, напротив Хлебной площади. Сейчас на этом месте находится стадион «Динамо». Кроме двухэтажного каменного дома, на этом участке находились каменные теплые лавки, флигель и разные хозяйственные помещения, неотапливаемые. В мае 1880 года Сергей Михайлович Иванов обратился в Оренбургскую городскую управу с просьбой переделать вот эти холодные каменные службы на жилые помещения. То есть в тех лавках, которые фасадом выходили на Хлебную площадь, он просил разрешить сложить печки. В июне 1892 года Сергей Михайлович Иванов скончался, и весь капитал перешел к его вдове Марии Львовне. Видимо, зная о желании умершего супруга распорядиться этими деньгами в пользу нуждающихся, Мария Львовна обратилась в Оренбургскую городскую думу с прошением разрешить обустроить в принадлежащем ей доме по улице Троицкой богадельни. Богадельня должна была призревать, то есть наблюдать за болезненными и престарелыми дамами, за округлыми сиротами женского пола из привилегированных сословий, преимущественно купеческого и духовного звания. Процесс оформления наследства, прав на имущество у Марии Львовны занял несколько лет, поэтому устройство благотворительного учреждения было отложено на неопределенный срок. Полноправной наследницей она стала только в 1894 году, однако лично распорядиться своим капиталом не смогла, потому что через 2 года скончалась, как было написано в источниках, от старости, в возрасте 78 лет. И в завещании, которое было обнародовано в оренбургской прессе, писалось о том, что она мечтает устроить благотворительное учреждение в собственном доме, типа богадельни или дома трудолюбия для лиц женского пола. В богадельне должна была быть открыта домовая церковь Святой Марии Магдалины. На все это вдова выделяла 200 тысяч рублей, колоссальную сумму. Из них 50 тысяч надо было использовать на переустройство здания, 150 тысяч предполагалось положить в банк для того, чтобы проценты с капитала шли на содержание учреждения, на жалование и так далее. Кроме того, в пользу богадельни еще планировался арендный доход с каменных лавок при доме и на рыночной площади, частные пожертвования горожан и попечительские взносы. Строительство богадельни было закончено только в ноябре 1899 года. Действовала эта богадельня по особому уставу, причем устав был учрежден еще до того, как сама богадельня открылась. По этому уставу благотворительное учреждение должно было состоять из 2 отделений – богадельни для престарелых дам и детского приюта с профессиональным классом. Торжественное открытие состоялось в декабре 1899 года. Присутствовали представители местных органов власти, служащие разных ведомств, представители городского самоуправления. Открытие такого учреждения привлекло внимание и горожан. В местных газетах стали появляться статьи о богадельне, об ее попечителях, благодарности за оказанные пожертвования и так далее. В октябре 1899 года при богадельне была освящена церковь, как и планировала Мария Львовна, во имя Марии Магдалины. Она располагалась в самом здании благотворительного заведения. Церковь была 5-главая. Причт этой церкви, то есть штат, состоял из 1 священника и 1 диакона. Мария Львовна и о них позаботилась, им были завещены квартиры и жалования, но эти священнослужители бесплатно должны были заниматься в созданной при приюте школе с девочками презираемыми. Диакону, кроме того, вменялись в обязанности функции смотрителя учреждения, за это ему жалование полагалось 150 рублей в год. Но если диаконы менялись достаточно часто, то первым и единственным священником церкви стал Петр Александрович Спиранский. Всего богадельня, созданная на средства Ивановых, просуществовала около 20 лет. После прихода к власти большевиков в здании был размещен детский дом. В середине 20-х годов 20 века детский дом перевели в другое помещение, а в освободившихся комнатах расселили рабочих из близлежащих фабрик. В бывшей богадельне Ивановых было устроено городское профессиональное училище связи. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.